Глава вторая. Капитолину Джек застал еще на рабочем месте, но она уже собиралась идти отдыхать и была без передника и на крахмаленной наколке. «Ты сегодня один?» – спросила она, уступая коллеге место на раздаче. «Так я уже все, работаю самостоятельно». «Ага, слышала. А где сам-то?» «На пару дней отпросился у начальства, по-личному». «Тоже слышала. К дочке генеральской укатил». «А чего спрашиваешь, раз все знаешь?» «Разговор поддержать. Но вообще-то мне уже того, на боковую пора», сказала Капитолина, прикрывая зевок. Не успел Джек приступить к рассказу о причине визита, как Капитолина воскликнула. «Ну, куда ты этой поварешкой-то в бак лезешь? Она для гарнира». «Да у тебя тут все для гарнира», огрызнулась коллега. «Я насчет твоей землячки или кто на тебе? Может, родственница?» Издалека начал Джек. «О, приперся», процедила Капитолина, глядя из-за плеча Джека в зал. Он понял, что это предназначалось ее бывшему кавалеру, кажется, электрику, с которым они расстались не слишком хорошо. Джек робко огляделся. В столовой было полтора десятка посетителей, и ему не хотелось во всеуслышание рассказывать о своем деле. «Ну, говори, на кого-то там запал», ничуть не сдерживая тона, уточнила Капитолина, продолжая следить за электриком. «Тише ты, это не для всех». «Я поняла», кивнула Капитолина. «Что передать хочешь? Устное послание, записку, может, цветы и конфеты?» «Какие конфеты?» – почти прошипел Джек. «Она меня на боевое не выпускает». «Герда, что ли?» «Да тише ты!» – снова одернул Капитолину Джек, невольно схватив за локоть. «Ни хрена у тебя клешня!» – удивилась та, потирая руку. «От меня чего хочешь?» «Помощи, информации!» Капитолина вздохнула и, поправив на голове отсутствующую наколку, сказала. «Сливочный шоколад Чичандрия, 3 плитки. А лучше 5. «И где его взять?» «Да у нас вон, полный холодильник. Никто не берет», сказала Капитолина, продолжая следить за электриком, который намеренно флиртовал с ее сменщицей, а та охотно ему подыгрывала. «Тварь двуличная». «А я возьму 5. Давай неси. Нет, давай 10, чтоб с гарантией». Капитолина ушла и через пару минут вернулась с 2 упаковками по 5 плиток. «Вот, положи это перед ее носом, и она сразу забудет обо всем». «А если не забудет, тогда передай этой сучке от меня привет». «Понял, с меня будет, чего полагается». «Да ладно», – покровительственно отмахнулась Капитолина. «Вы с Марком у меня в любимчиках». На то мы расстались, и Джек поспешил к Герде Холм, чтобы наконец расставить все точки, где полагалось. В конце концов, он уже боевой пилот, а не какой-то там ученик. Однако, несмотря на то, что он спешил застать Герду на рабочем месте, не получилось. «Она к себе ускакала», сообщил Фрэнк, привставая с кресла дежурного, чтобы напомнить насчет сливочного печенья, но Джек уже снова убежал. Он знал, что Герда жила где-то на 3-м ярусе в женской бане, как местные мужики называли обиталище здешних красоток. И, вероятно, из-за того, что у себя на ярусе те порхали в чем придется, оставляя неизгладимое впечатление случайно забредших туда посетителей сильной половины. «Ой, кому этот красавчик?» – защебетали девушки из отдыхающих смен, выглядывая из своих кают или сталкиваясь с неожиданным гостем в коридоре. «Герда Хольм, где живет?» – строго спросил Джек, хватая за руку какую-то рыжую особу, но тут же отпуская, чтобы не смотреть, в каком она виде. «В 3:21, а я в 3:08, и почти на 10 лет моложе», – едва не пропела девушка. «Я здесь по работе», – ответил Джек, чувствуя, как слабеют его принципы. Следовало поскорее отдать этот шоколад и возвращаться на нейтральную территорию. «Вот и нужная дверь». Джек решительно постучал, заранее приготавливаясь к каким угодно сюрпризам известного рода, но Герда открыла дверь в плотно запахнутом халате. «Во, отлично!» – почти выдохнул он. «Это для тебя!» «Что это?» – сыграло непонимание Герда, затем рывком втащила Джека в крохотную прихожую и захлопнула дверь. «Зачем ты это сделала?» – спросил он, глядя, как Герда торопливо разорвала упаковку первой шоколадки. «Чтобы все подумали, что у нас что-то было!» – ответила та, набивая рот сладкими дольками. «Но зачем? В женской бане все имеет значение. Через 10 минут выйдешь и пойдешь по своим делам, а у меня подрастет местный рейтинг». «Какой еще рейтинг? Тебе не понять». «Ладно, так что, между нами теперь порядок?» «Порядок. Вали в свой первый боевой, а мы запишем, как будто все еще учебный».